Хорошие у меня были руки у мальчишки, но просто замечательные руки. Вечные сарапанные, грязные, с обгрызенными ногтями. Не руки, а лапищи, почти такие же, как у отца. Господи, как я не любил отмывать их дочисто. Только намочишь водой и за полотенце, а на нем живая грязь после тебя, и мать ворчит, что никак не настирается. Осенью, бывало, посивереют на холодном ветру, кожа стянется, полопается, аж кровь выступит. Не руки, а грабли, ложку не удержишь, боль хоть волком вой. А мама на ночь напарит тебе в горячей воде, сметаной смажет. И вот ты лежишь в постели и чувствуешь, как приятно сметана холодит кожу, как срастаются трещинки и начинают шевелиться пальцы. И засыпаешь счастливый, умиротворенный, чтобы завтра снова месить с мальчишками руками грязь на запруде и подставлять руки под холодный ветер. Ложку сметаны мама всегда добудет. Если бы я знал, что все так глупо получится, я, наверное, больше берег бы свои руки. А может и нет. Впрочем, какая теперь разница? Но тогда я так обращался с ними, вспомнить страшно. Строгаешь палку, нож сорвется, как кахнешь чуть не до кости. Не беда, завязал тряпочкой, пока жениться все загоится. Или молотком, да не по гвоздю, по пальцу. Искры из глаз посыплются, под ногтем тут же кровь запечется, посинеет, почернеет, а палец распухнет, как колода. Сунешь его в рот, закрутишься юлой. «Мать моя, мамочка!» Потом носишься, пока ноготь не сгонит. Смотришь, а из-под него новый лезет, чистенький такой, розовенький. Можно опять молотком лупить. А еще у меня на правой руке, на безымянном пальце, бородавка была. Большущая такая холера, как раз на самом сгибе. Чего я только не делал, чтоб свести ее, и сковыривал, и нитку узелком завязывал, да под камень клал, и срезал, и огнем прижигал. А ведь запросто могло заражение крови случиться. Не случилось, как на собаке все зарастало до той самой осени. Помню, после войны среди пацанов мода на наколки пошла. Ну, мы с Димкой тоже решили себя разукрасить. Перерисовали из книги на тыльную сторону ладони по якорьку, обвитому цепью. Достали тушь, обмотали три иголки ниткой и давай друг друга уродовать. Потом щеголяли синими якорьками. Ах, дурак, дурак, разве ж можно было так над собственными руками издеваться? Будто такая это никчемная штука, что ее в любом ларьке купишь. Закрываю глаза и кладу на липкую холодную клеенку небезжизненные протезы. Руки свои, морщинистые, с пожелтевшими от сигарет пальцами, с коротко остриженными плоскими ногтями, синим якорьком, обвитым цепью на тыльной стороне правой ладони. Волю наработавшиеся за день уставшие руки. Ими можно сажать деревья, и обнимать женщин, гладить по головам детей и бить по морде подлецов, доставать сигареты из пачки и нажимать стартовые кнопки космических кораблей. Открываю глаза. У меня нет рук. Их мертвые подобья лежат на клеенке. Неужели ты этого не видишь? Зачем ты пришла ко мне?